и если бы только сочинителя, но к тому же еще богемщика и фрондера. Уходит утром вроде бы за молоком, а потом оставляет молоко под дверью, а сам исчезает в южном направлении, звонит из Ялты, потом с теплохода Грузия, идущего курсом то ли на Тбилиси, то ли на Ереван. Хорошо еще, что у нас граница надежно охраняется, иначе захватившая судно литературная банда высадилась бы в Иерусалиме. Приезжает, врет, говорит, что был один, писал братьев Карамазовых, сидит с отсутствующим видом на своем кресле кровати, на шее следы каких-то щипков. Он говорит, что не от щипков, а от авитаминоза, дескать, неполноценное питание. Васёна кричит: «Витаминозом стращаете! Питаю вас плохо! Вот уйду, тогда взбеситесь!» Мирра видит, что Вакса опять задумал побег в обитель тайную трудов и чистых нег, то есть на этот раз в северном направлении, с этой тварью Нинкой Стажаровой. «В один поистине прекрасный день ты, гад, вернешься и не застанешь жены дома. Она уже будет на исторической родине маршировать в батальоне дочери Израиля. В историческом смысле, между прочим, родиной Мирры может быть и Румыния со Словакией, отчасти даже и аптекарский остров Петроградской страны». Ваксен, находясь позади основного состава перед телевизором, наблюдал, как светятся их уши. Вспоминалась строчка из Андриотиса: «И ушки красные горят, как будто бабочки сидят». Наконец кончилась программа про какого-то красного вервольфа в стане добровольческой армии. Дельф сразу взял отца за руку и повел его в детскую. Комнатенка была чуть ли не до потолка завалена японскими игрушками, трофеями декабрьской поездки в страну восходящего солнца. «Вот видишь, что получается, — грустновато сказал крошечный мальчик. — Сломался робот!» И действительно, робот перестал светиться пузом и бормотать что-то по-японски. «Принеси мне такого же! Что тебе стоит?» — попросил Дельф и вдруг просиял от новой идеи. «Знаешь что? Давай вместе съездим в Японию и выберем там робота получше!» Ваксен осторожно возразил: «Ты знаешь, это не так-то просто. Ты думаешь, что Япония — это детский магазин? Но это не совсем так, Дельф. Япония — это густо заселенная страна на другой стороне земного шара». «Огромнейшая странища? Так, что ли?» — на грани восторга спросил Дельф. «Небось, больше, чем Москва-ква-ква?» «Ну, не совсем так, мой Дельф. Она, конечно, в 10 раз больше, чем ква-ква по населению. Однако по территории она юлит вслед за Советским Союзом, как ящерица вслед за коровой». Дельф ахнул. «Вот это да! Ну и ну! Ящерица за коровой!» Ваксен с некоторым раздражением подумал о жене. Она ему даже не рассказала о Японии. Странная все-таки эта Мирка. После иньяза блестяще знает английский, а книг по-английски не читает. Отменным обладает вокалом, а в джазе не поет. Чем она живет, кроме подозрений? Тут как раз в детскую вошла жена. Посмотрела из-под лобья. «Но... а теперь ты куда собрался?» «Теперь в Аргентину», — сказал он, и замер в ожидании ее реакции на такую сногсшибательную новость. «Понятно», — процедила она и вышла из комнаты. Ваксен прислонился к притолоке. «Она не верит ни одному моему слову. 3 дня назад, когда он вернулся домой после кремлевской порки, она стала кричать: «Где ты шлялся? Где тебя черт носит? Ты страшный человек! Пора с этим кончать!» Сегодня эти вопли еще впереди. Он уселся на полу посреди игрушек, вытащил из кучи патрульный джип, извлек из него батарейку, открыл пузо любимому роботу и сменил источник.